Присаживайтесь, Росс. Я рад вас видеть. В добром здравии. Спасибо, сир, без привычной лихой улыбки ответствовал тот. Сел так ровно, словно на скамью подсудимых, выслушать приговор. Я не вправе вас осуждать. Должно быть, я поступил бы так же, мягко сказал император, сплетя пальцы в замок, чтобы они не дрожали от волнения. Даже наверняка так оно и было бы. Одного я не пойму. Почему вы не рассказали сразу? Из-за нее? Джевиш задумчиво сдвинул густые брови. Я не совсем понимаю, что вы хотите тем сказать, ваше императорское величество. О чем вы? О вашем жене и сыне, более жестким тоном заявил Райл. Почему вы скрыли тот факт, что ваш сын родился магом? Но взять на испуг бывшего боевого генерала не вышло, если не считать, что последовавшая пауза оказалась несколько затянута для абсолютно невиновного человека. А Рос всегда соображал быстро. «С моим сыном все в порядке, государь», – чопорно ответствовал канцлер. «Вы уверены, милорд?» – вклинился в разговор командор Урграйн. «А у моих источников иные впечатления и о вашей жене, и о вашем сыне». «Вот как?» – в глазах Джевиджа зажегся дьявольский огонек. «Кто-то из ваших источников настолько близок с моей женой, что знает больше, чем я. Это намек такой. Вспомнились старые времена?» Еще мгновение, и по стенам пошли бы трещины от вложенной в каждый звук сказанного разрушительной злости. Еще не выветрились из памяти лорда-канцлера участливые беседы с императором относительно Ранвинел. «Леди Джевидж свято блюдет супружескую верность», отчеканил оскорбленный до глубины души командор. «Росс, я не ожидал от вас такой вопиющей грубости. Пусть вам будет стыдно». «А я смел надеяться, что тайная служба не станет шпионить за моей семьей. Хотя бы просто из уважения, если не из-за долгих лет дружбы лично с вами, Лассар. И менее всего я думал, что подконтрольная мне служба будет использовать в качестве источников информации нелепые слухи и мажи и сплетни». «Я по-прежнему ваш друг, но вы почему-то не торопились сообщить о столь важном открытии, как магический дар вашего сына. Хотя это ваш святой долг перед престолом Эллора. У канцлера империи не должно быть тайн от государя, которому он принес вассальную клятву и присягу верности». Во всем был прав глава тайной службы. А лорд Джевидж действительно совершил достойный порицания поступок. Если кто-то сумеет это доказать, естественно. И если уровень Дианы Джевиджа таков, как мы предполагаем, то он проявит себя уже в 3 года, настаивал командор Урграйн. «Росс, это будет катастрофа для вашей карьеры. Совет лордов тут же обвинит вас в конфликте интересов. Наши враги наконец-то обретут реальное оружие против вас, а Ковен только возрадуется. Им не пришлось ничего делать. В глазах общества вы станете намертво повязаны с магами. Вы скомпрометированы». И снова в самую точку. Прецеденты уже случались. Граф Шериш вынужден был удалиться в добровольное изгнание за то, что утаил дочь-магичку. Волшебная сила, словно безвременная смерть, висит над каждым в этом мире. Такое может случиться в каждой семье. Простолюдин всего лишь утратит со временем домочадца. Купец, тот еще и порадуется, что во власть чародея никто не пустит. «Мой сын – совершенно нормальный ребенок», – отрезал Джевидж, опасно сузив глаза. Урграйн с укором поглядел на императора. Он был с самого начала против этой провокации, считая, что тем самым они безвинно загоняют Руссо в угол. Ведь доказательств никаких нет, одни только подозрения, основанные на смутных догадках. Если тот признается, то придется тут же отправлять его в отставку. Если упрется и чего доброго потребует освидетельствования, то дело все равно кончится отставкой. В любом случае, они теряют умного и сильного канцлера, не успевшего еще выпестовать себе преемника. Как это ни цинично прозвучит, но ни для кого не секрет, что лорд Джевидж долго не протянет. Ему нужна замена, причем лучше всего более-менее равноценная. А у хорошего правителя не бывает незаменимых подданных. По крайней мере, не должно быть. «Я готов подать в отставку немедленно», решительно заявил канцлер. «Ну вот, получите, что хотели, ваше императорское величество», – поморщился Урграйн. «Ни в коем случае», – воскликнул Раил, громким шлепком впечатывая широкую ладонь в столешницу. «Об этом не может быть и речи. Мне, Эль-Лору, не нужен подобный акт самопожертвования». «Тебе и так осталось мало. Я не хочу тебя добивать», – хотелось крикнуть императору, но он сдержался. «Так чего же вы хотите от меня, сир?» – пожал плечами Рос. «Чтобы я начал каяться в несуществующих грехах?» Что-то такое немного странное было в его тоне, что-то виноватое, как показалось Раилу, и он решил надавить сильнее. «Несуществующих? Вы готовы присягнуть?» «Готовы поставить на то, что эдак через 5 лет ваш мальчик не проявит магических способностей? Возможно, ваша супруга знает чуть больше, чем говорит?» «Не касайтесь моей жены, сир», – огрызнулся канцлер. Фейнрил Джевидж с самого начала вызывала у Раила двойственные чувства. С одной стороны, более достойной женщины не найти во всем Эль-Лоре. Настоящая аристократка и по крови, и по духу, а с другой – вся та жуткая история с похищением памяти, двойником-подменышем и заговором магов случилась из-за нее. Пусть вина косвенная, пусть ненарочная, но она есть. Жена мага несмываемая, вечное клеймо. Зря, что ли, в старину таких женщин изгоняли из общины и верили, будто душа их погублена навсегда. Всегда небрежно относившаяся к традициям и чужим мнениям, Рос опрометчиво связал свою жизнь с проклятым созданием и быстро поплатился за содеянное. Ему теперь сложно доверять так же безраздельно, как раньше. «Я надеюсь, что вы отдаете себе отчет в том, что делаете. Как долго вы сможете прятать способности сына?» – рассуждал вслух командор Урграйн, повинуясь безмолвному монаршему приказу продолжать давление. «Самое большее – 7 лет. А потом правда откроется, и что тогда?» «И ты столько не проживешь, мой упрямый и недальновидный друг. И ничего тогда не случится». «Вы так уверены? В любом случае можно кое-что придумать», – молвил император, забрасывая еще одну приманку. Странное у него при этом было выражение лица. «Например», – холодно поинтересовался Джевидж, «признать мажью сущность Диана и отдалить его», предложил Раил и тут же отвел глаза. Невинные на первый взгляд слова означали вещь гораздо более серьезную, чем может показаться. Не случайно лорд Джевидж дернулся, как от хлесткой пощечины, и на скулах его тут же вспухли желваки. «Фактически, это развод с Фейм!» Рус остекленел взглядом, будто мертвец. «Именно!» «Отдалить! Всетворец как просто!» Публично назвать ребенка магом и одновременно отказать ему в сыновьих правах. Удалить из своего дома, не видеть, не говорить. Некоторые так и делали, и ничего, жили дальше, как ни в чем не бывало. «Нет», – почти беззвучно ответил канцлер, глядя куда-то в пространство. «Рос, послушайте», – взмолился Раил. «Нет!» «Так не должно говорить с императором, так нельзя отвечать государю», кричать в лицо во все горло. Джевиш мгновенно взял себя в руки. «Мой сын не маг. И даже если бы вы оказались правы, я не откажусь от Фейм», – отрывисто бросил он. «Я предпочту опалу, изгнание или повешение, как предателя, если вам так угодно». «Значит, женщина тебе дороже империи. Жаль». «Она вас околдовала», – печально вздохнул Раил. «Пусть. Она моя жена!» Плотно сжатые белые губы, горящие лихорадочным огнем глаза, пальцы, стиснутые в кулаки до судорог. Он всегда был таким, он никогда не отрекался ни от чего в своей жизни. Даже от первой жены, презренного, слабовольного существа с нравом блудливой кошки. Сколько его уговаривали развестись с Ранвинел? Да постоянно, но Рос даже слышать не хотел. «Я по доброй воле женился на ней», – говорил. «Никто меня не заставлял. Она останется моей женой до конца». Отсюда же признание бастарда Олерина. Любой выбор, сделанный с Джевиджем, навсегда оставался с ним. без сожалений, без раскаяния, без терзаний. К своему ужасу его императорское величество отчетливо углядел холодное безумие в серых глазах Росса, такое себе расчетливое, изысканное сумасшествие. Эстетское помешательство на женщине, которая не имеет ничего общего с банальной любовью. Любовь? Тьфу! Она живет самое большее 3 года и умирает медленной смертью от удушья. Оказывается, Джевиш не влюблен, он безумен. В докладных записках лорда Урграйна упоминалось о странном отношении лорда-канцлера к сыну. Почти неприятии, почти отречении. Но, по всей видимости, на Миледи странности не распространялись. Они с Лосаром ошиблись, причем самым роковым образом. А ведь хотели сделать как лучше. Раил никогда не отличался особым человеколюбием. Но собственноручно умертвить старинного, загнанного судьбой в угол друга он не мог. Не мог себя заставить, если сказать точнее.